Я еще 20 лет буду сидеть на голодном пайке. Нет, поскольку зависит от меня, я не позволю, чтоб Вив терпела нужду. Я благородно ретируюсь, оставив место золотой молодежи. Я оставлю ей записку, когда буду ходить, она поймет. Вы честный человек, Фрэнк. Я от всего сердца прошу вас прощения. Но разве так необходимо больше с ней не видеться? Больше с ней не видеться? Чёрта с два! Чё это вам взбрело в голову? Я буду приходить к ней как можно чаще, буду её братом. Вы, романтики, делаете самые нелепые выводы из самых простых вещей. Кто бы это мог быть? Прэдди, не откройте, если это клиент, будет гораздо приличнее, если откроете вы, а не я. Да, пожалуй. Входит миссис Уоррен. О, дорогая Кити, входите, входите же. Входите. Как, и вы здесь? Здесь и в восторге от того, что вижу вас, вы словно дыхание весны. Входите вы с вашими глупостями. Где Вивен? Фред, что, она не захочет меня видеть, как вы думаете? Ну почему же не захочет, милая Кити? Не огорчайтесь. Ой, где вам понять, почему младенец? Мистер Фрэнк, она вам ничего не говорила? Она вас непременно увидит, если вы ее дождетесь. А почему же мне ее не дождаться? Дорогая миссис Орн, представьте себе, если бы вы были воробушком. Но... маленьким, хорошеньким воробушком и прыгали бы по мостовой. И вдруг на вас надвигается паровой каток. Стали бы вы его... Да отстаньте вы от меня с вашими воробьями. Почему она ушла из Хессельмира? Боюсь, что она вам скажет, если вы ее дождете. А вы что же хотите, чтобы я ушла? Нет, я, как всегда, хочу, чтобы вы остались. Но советую вам уйти. Как? И никогда больше ее не видеть? Вот именно. Ой, Брэдди, ну не позволяйте ему тиранить меня. Она рассердится, когда увидит, что я плакала. Ну, вы знаете, Брэдди сама доброта, миссис Орн. Брэдди, скажите, уходить или оставаться? Мне не хотелось бы причинять вам напрасные страдания, миссис Уоррен. Но мне кажется, вам лучше не дожидаться. Дело в том, что... Слишком поздно, она идет. О, не говорите, если я плакала. О, дорогая моя девочка, наконец-то ты вернулась. Я очень рада, мама, что вы пришли. Мне надо поговорить с вами. Мистер Фрэнк, вы, кажется, говорили, что собираетесь уходить? Да, ухожу. Пойдемте со мной, миссис Уоррен. Не хотите ли проехаться в Ричмонд, а вечером пойти в театр? В Ричмонде вполне безопасно, там нет паровых катков. Вздор, Фрэнк. Моя мать останется здесь. Право, я не знаю, может быть, мне лучше уйти, мы тебе мешаем работать. Мистер Фрэнк, уведите, пожалуйста, Фрэнка. Садитесь, мама. До свидания, мисс Вивен. До свидания, мистер Фрэнк. Счастливого пути. Благодарю вас, благодарю. Идем, Фрэнк. До скорого, Вик. До свидания. До свидания, Китти. До свидания, Фредди. Вик, почему же ты уехала, не сказав мне ни слова? Как ты могла? И что ты сделала с бедным Джорджем? Я его хотела взять с собой. Да он отвертелся. Видно было, что он тебя до смерти боится. Вообрази, он и меня не пускал, как будто я тебя боюсь. Я, разумеется, ему сказала, что у нас все с тобой уже улажено. Что мы с тобой в чудных отношениях. Виви, что это значит? Я утром сегодня получила это из банка. Это мои деньги за месяц. Мне их прислали на днях, как всегда. Я просто отослала их обратно, а квитанцию попросила переслать вам. Отныне я буду сама заботиться о себе, мама. Может быть, это мало, Виви? Почему же ты мне не сказала? Я тебе могу давать вдвое больше. Я даже собиралась. Ты только мне скажи, сколько тебе нужно. Мама, вы же прекрасно понимаете, что дело не в этом. Я пойду своей дорогой. У меня будет свое дело, свои друзья. А вы пойдете своей дорогой. Вик, прощайте. Прощайте? Да, прощайте. Но к чему мы будем устраивать ненужную сцену? Вы же прекрасно понимаете. Сэр Джордж Крофт мне все рассказал. Старый. Да. Язык бы ему вырвать. Но я думала, что с этим все уже улажено. Ведь я же тебе все объяснила. Вы объяснили мне, что вас привело к вашей профессии. Но вы ничего не сказали мне о том, что вы ее до сих пор не бросили. Виви, а ты знаешь, как я богата? Я не сомневаюсь, что вы очень богаты. Нет. Ты не понимаешь, что это значит. Ты очень молода. Это значит новое платье каждый день. Это значит балы и театры каждый вечер. Это значит первые джентльмены Европы у твоих ног. Прекрасный дом, множество прислуги, самые тонкие кушанья. Это значит все. Все, что тебе вздумается. Все, что твоей душе угодно. А здесь что ты? Не лучше прислуги корпишь и мучаешься над работой с утра до ночи. Подумай об этом хорошенько. Я понимаю твои чувства, они делают тебе честь, но поверь мне, никто тебя не осудит. А я знаю молодых девушек. Я знаю, что когда как следует ты подумаешь, ты переменишь свое решение. Вот как оно делается. Вы, вероятно, очень часто говорили это другим женщинам, потому у вас и получается так гладко. Да разве я тебя прошу о чем-нибудь дурном? Виви, послушай, ты не понимаешь, тебя нарочно учили не тому, что нужно. Ты не понимаешь, что такое жизнь. Как не тому учили? Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что ты напрасно отказываешься от своего счастья. Ты что думаешь, что люди то, чем хотят казаться? И что все так, как тебя учили в школе? Хорошо и прекрасно, так вот же, все это притворство. Чтобы держать в руках смирных людишек. Хочешь об этом узнать, когда будет поздно, или от родной матери, которая может тебе поклясться, что все это правда, святая правда, Виви, умные люди, настоящие люди, кто всем правит, они знают это. Они поступают по-моему и думают по-моему. У меня ничего дурного на уме нет. Вот этого ты не хочешь понять. Тебе внушили какие-то дикие понятия обо мне. Что знают эти учителя о жизни, о таких людях, как я, когда они меня видели? Когда хоть слышали обо мне что-нибудь, дурачье? Да разве они бы сделали для тебя что-нибудь, если бы я не платила? Разве я тебя не воспитала так, чтобы ты была порядочной? И разве ты можешь оставаться порядочной без моих денег, без моего влияния, без друзей Лилии? Я узнаю жизненную философию Крофтса, мама. Я все это слышала от него, Угар. Ты думаешь, что я тебе хочу навязать этого старого шута? Клянусь тебе, Виви. Да не беда, если бы вы и хотели, мама, вам бы это не удалось. Вы меня плохо знаете, ведь я возражаю против Крофта ничуть не больше, чем против всякого другого грубияна его круга. И будь я на месте тетушки Лизи, я бы, пожалуй, делала то же. И я прекрасно знаю, что если бы я теперь взяла ваши деньги и всю свою остальную жизнь тратила бы их так, как принято тратить в обществе, да я бы без всяких убеждений сделалась бы такой же пустой и никчемной, как самая последняя светская дурочка. А я не хочу быть бесполезным человеком, мама. Подождите, я еще не кончила. Ну, хорошо. Скажите мне, почему вы не бросаете вашего дела теперь, когда вы от него уже не зависите? Ведь ваша сестра, вы говорите, бросила это. Но почему же вы этого не делаете? Для Лизы это очень легко, она леди, она любит хорошее общество. А мне нужна работа, иначе я с ума сойду от тоски. А что я могу еще другое делать? Эта жизнь мне подходит, ни для какой другой я не гожусь. Если я перестану этим заниматься, найдутся другие, так что вреда я этим не приношу. И потом это выгодно. Я люблю зарабатывать деньги, да нет, об этом-то говорить не приходится. Бросить дело я не могу ни для кого. Но зачем тебе знать об этом? Я тебе никогда словом не намекну. Крофтса я к тебе не подпущу. Я не буду тебе часто надоедать. Виви, ну ты же видишь, мне постоянно приходится разъезжать. А когда я умру, ты вовсе от меня избавишься. Виви, нет, мама. Я дочь своей матери. Я такая же, как вы. Мне тоже нужно работать. Нужно зарабатывать денег больше, чем я трачу. Но у меня другая работа и другая дорога. Нам надо расстаться, мама. Для нас изменится очень немного. Вместо того, чтобы видеться раз в 20 лет, Не увидимся никогда, вот и все. Виви, я хотела видеться с тобой чаще, правда хотела. Мама, к чему это? Ведь меня же не переделаешь дешевыми слезами и просьбами, так же, как и вам. Ну что же, по-твоему, материнские слезы дешевые? Мама, ну зачем я вам нужна? Ну что между нами общее? Какое счастье мы можем дать друг другу? Я твоя мать, а ты моя дочь. Мне нужна дочь, не имею на тебя права. Кто будет обо мне заботиться, когда я сознаюсь? Многие девушки привязывались ко мне, как к родной матери, плакали, расставаясь со мной. Я никого не пожалела, потому что я ждала тебя. Я стала одинокой ради тебя. Ты не имеешь права идти против меня и забывать свой дочерний долг. Дочерний долг? Я так и знала, что мы до этого дойдем. Слушайте, мама, раз и навсегда. Вам нужна дочь, Фрэнку нужна жена, мне не надо ни матери, ни мужа. Я не пощадила ни себя, ни Фрэнка, когда выпроводила его. Вы что ж думаете, я пощажу вас? Я знаю таких, как ты. Я знаю, в тебе нет жалости ни к себе, ни к другим. Я знаю, мой опыт хоть в этом не помог. Я умею распознать ханжу, лицемерку, сухую, бессердечную женщину. Что ж, оставайся одна, мне ты не нужна. Только ты послушай. Ты знаешь, что бы я сделала с тобой, если бы ты родилась снова? Свидетель Бог, сделала бы. Задушили бы меня? Нет. Я бы тебя воспитала так, чтоб ты была мне настоящей дочерью, а не такой, какая ты с твоей гордостью, предрассудками и образованием, которое ты у меня украла, да, украла. Отопрись, если посмеешь. Что это, как не воровство? Я бы тебя воспитала в своем доме. В одном из своих домов. Послушайте ее. Вы посмотрите, как она плюет на седые волосы своей матери. Дай тебе Бог дожить до такого дня, чтобы твоя дочь тебя растоптала так, как ты растоптала меня. И ты доживешь до этого, доживешь. Не бывай счастливой той женщине, которую мать прокляла. Не станьте беситься, мама. Это только раздражает меня. Будет вам. Ведь я, пожалуй, единственная из молодых женщин в мире, попавшая к вам в руки, которые вы сделали добро. Не жалейте. Да, да, да, видит Бог, это правда. И только ты одна пошла против. Меня ведь это уже так несправедливо, так несправедливо. Я всегда хотела быть хорошей женщиной. Я пробовала честно работать, но их помыкали как тряпкой, пока я не прокляла тот час, когда впервые узнала о честной работе. Я была хорошей матерью, я вырастила из моей дочери хорошую женщину, она чурается меня как прокаженной. О, если б можно было бы начать жить сначала. Сказала бы я словечко этому лицемеру священнику из нашей школы. С этих пор пусть меня простит Господь перед смертью. Я буду делать только зло, зло, зло, зло. Ничего, кроме зла, и наживаться на нем. Да. Уж лучше выбрать свою дорогу и идти по ней до конца. Если бы я была на вашем месте, я бы, пожалуй, делала то же. Только я не стала бы жить одной жизнью, а верить в другую. Ведь в душе вы раба условностей, потому-то я и прощаюсь с вами. Права я или нет? В чем? В том, что отказываюсь от моих денег? Нет! В том, что я отказываюсь от вас. Я была бы дура, если бы этого не сделала, верно? Если уж на то пошло, может быть, ты и права. Только, Господи помилуй, что же это будет, если все будут поступать как должно? А сейчас мне лучше уйти. Раз во мне здесь не нуждаются. Мама! Вы не хотите пожать мне руку? Нет! Спасибо, прощай! Миссис Уоррен уходит. Виви провожает ее взглядом. Прощайте. Виви садится за стол, придвигает к себе бумаги и замечает записку, оставленную Фрэнком. Прощай ты, Фрэнк. И вервет записку. Берешь. счеты и погружается в работу.